вышел я со справочкой, такой продолговатый, без даже фотографии, без никаких следов. А вроде как остался я навечно виноватый, и 39 для меня закрыто городом. А до ларька, пожалуйста, а дальше нам не светит. Так жили мы залеточки, а может быть и вы на этом приблизительно 101-м километре от Ленина и Сталина и матушки Москвы. 101-й, 101-й, Басая горя, а там за 101-м опять лагеря. 101-й, 101-й, Басая горя, а там за 101-м опять лагеря. Оклемаемся, кого-то отволтузим, какую табуреточку в сельпе приобретем, чего не то на хлебуше погрузим и разгрузим, отметимся у опера, и будет все путем. 101-й, 101-й, бросай якоря, а там за 101-м опять лагеря. 101-й, 101-й, бросай якоря, а там за 101-м опять лагеря. 101-я провинция балдеет и скучает, и нам из этой серости не вырулить никак. Но женщины, они нас выручают, и в некоторых случаях вступают с нами в брак. 101-й, 101-й, бросай якоря, а там за 101-м опять же лагеря. 101-й, 101-й, бросай якоря, а там за 101-м опять же лагеря. А там за 101-м опять лагеря, а там за 101-м опять.